«Мстящие сыны!» Скаут Вайль повел болтером из стороны в сторону, посылая пулю за пулей в предателей, бросившихся на отряд сынов из-за контейнеров с провизией, которые больше никогда не покинут планету. «Мстящие сыны!» — закричал справа от Вайля брат Сальф. Следом закричал Мар. Их болтеры швыряли смерть прямо в лицо слугам варпа, разрывая головы, пробивая броню, но этого было недостаточно. Противники, закованные в черную броню, казалось, не чувствовали боли ранений. Они безумно хохотали и вопили «Кхорн! Кхорн!», даже когда очередной снаряд взрывался в их груди. Их было так много, они наседали и отталкивали друг друга, стремясь первыми попробовать на вкус плоть десантников. Так много. Что-то хлопнуло по спине Вайля. Скаут Талис вместе со скаутами Орисом и Флавом были отброшены наступающими берсерками, и теперь скауты бились спиной к спине. «За Императора!» — закричал Вайль. «Сегодня они погибнут, но их враг будет знать, во имя кого они умерли». «За Императора!» – неожиданно пришел ответ за секунду до того, как Вайль услышал звук болт-пистолета, разряжаемого в противника с расстояния меньше длины руки. Выстрелы звучали вновь и вновь, сопровождаемые гудением работающего на полную мощность силового кулака. Взрывы грохота звучали каждый раз, когда кулак соприкасался с броней противника. Кровь брызнула на Вайля, и он, наконец, увидел нежданного союзника, бившегося с берсерками в безумной ярости. Фигура несла на своей броне знаки мстящих сынов, фигура в белом. «За Императора!» Кровь Корпа пела. Он парировал силовым кулаком удар пила меча, и тот разлетелся на части, столкнувшись с энергополем кулака. Корп приставил болт-пистолет к черной грудной пластине противника и дважды нажал на курок. Не прекращая смеяться, берсерк с развороченной грудью упал. Переступив через тело, апотекарий положил открытую ладонь силового кулака на затылок еще одного безумца. Тот был слишком занят попытками добраться до скаутов и заметил Корпа слишком поздно. Тело в черных доспехах содрогнулось. «Возмездие!» — выдохнул Корп и сжал кулак. Потеряв остатки разума в бою со скаутами, берсерки не могли противостоять Корпу, который словно ураган ворвался в их ряды. Слишком увлекшись скаутами Вайля, предатели не сразу заметили закованного в белую броню гиганта. Пока они разворачивались в его сторону и поднимали оружие, Корп использовал эти секунды, приставив пистолет к шлему одного из безумцев и выстрелив. Увидев это, Вайль кинулся к ближайшему хаоситу и чуть не лишился головы. Упав на одно колено и избежав удара пиломечом, он прицелился в колено берсерка и спустил курок. Вскочив на ноги, скаут тремя выстрелами разнес череп упавшего врага. «Вперед, мстящие сыны!» — крикнул он. «Мы еще можем победить!» Он обернулся, ища новую цель, и лицом к лицу столкнулся со своим спасителем. Не сказав ни слова, тот шагнул мимо, спеша на помощь трем скаутам за спиной Вайля, которых грозили опрокинуть воины хаоса. Прежде чем последовать за нежданным союзником, сержант скаутов кинул взгляд на поле боя. Там, где раньше скалились шлемы черепы, теперь дымились лишь развороченные тела. «Да славится Император! Он вновь спас нас!» — выдохнул Вайль и поспешил присоединиться к кипящей рядом битве. «Все?» — голос Вайля выдавал его потрясение, смешанное с недоверием и страхом. На лицах остальных скаутов было написано то же самое, пока апотекарий рассказывал им о последних часах второй роты. «Да, вся вторая рота». Корп, сняв шлем, обрабатывал раненую руку Мара, пользуясь длинным шприцом для введения лечебных препаратов в окровавленную плоть. Генетически измененная кровь десантников очень быстро сворачивалась, запечатывая раны, но оставался риск заражения, требовался полный курс лечения и заклинаний. «Теперь главным для нас является время», — сказал Корп, закончив перевязку Мара и надевая шлем. «Этот мир потерян. Мой долг — защитить железы. Будут и другие омерзительные ублюдки вроде этих, и они попытаются мне помешать. Мне понадобится помощь». «Мы готовы», — доложил Вайль. Скауты внимательно слушали командира. Корп посмотрел на них и удовлетворенно кивнул. Из пяти выживших скаутов серьезное ранение получил лишь Мар. «Тогда вперед», — сказал апотекарий. «Возьмите его оружие». Он кивнул на тело, лежащее у одного из контейнеров. Удар топора почти разрубил Флавия пополам. Орис взял его болт-пистолет и пиломеч и пристегнул к поясу. Затем Корп указал сначала на Сальва, а затем на Талиса. «Ты идешь впереди, ты прикрываешь тыл».